Эта песня для тебя, незнакомец, обогревший меня, когда я замерзал. Для тебя, впустившего бродягу, когда все приличные люди закрывали дверь перед моим носом. Всего лишь тепло от простых дров, но оно согрело мое сердце и фейерверком пылает в моей груди. Когда ты умрешь, незнакомец, ты будешь вознесен на небо к Всевышнему. Окончился сеанс, как время пробежало. Мне песни пел Брассан, французский, покуда жало. Съежешь, поставьте пальцы на воды, пускай над старой трубкой тай дым. Слова звучат естественно и чисто. Съежешь, поставьте пальцы на воды, пускай над старой трубкой тай дым. И песенка веселого флейтиста. Ах, чем же нам сродни страдания чужие, мгновения и дни мы вместе пережили. Съежешь, чужого горя в мире нет, над вашей старой трубкой дымный след. Струна звенит светло и серебристо. Съежешь, чужого горя в мире нет, над вашей старый труп и дымный след, и песенка веселого флейтиста. Это двадцать шансон, валерия ки сан фасон, мадонны като буде гуа, канда мави и фоза пруа. Я тебя незнакомец, вернувшийся мне, когда я был схвачен жандармами. Для тебя, обогревшего бродягу, когда все благополучные люди смеялись над моей бедой. Всего лишь немного участия, но оно согрело мое сердце, и огромным солнцем пылает в моей душе. Когда ты умрешь, незнакомец, ты будешь вознесен на небо Всевышнему. Ах, мсье, на кой мне ряд, казалось бы, все это, да видно, о-ля-ля, поэты, есть поэты. Съежешь, чудары, трубка облака, растают, как барьер языка, звук под ладонью тепло и бугристо. Съежешь, чужого горя в мире нет, над вашей старой трубкой дымный след, и песенка веселого флейтиста. И песенка веселого флейтиста. Ла-ла-ла-ла. Джеймс. Моррисон, Моррисон. А попросту маленький Джим. Смотрел за упрямой рассеянной мамой, лучше, чем мама за ним. Джеймс, Джеймс говорил: дорогая, помни, что ездить одна. В город до самого дальнего края ты без меня не должна. Но очень упряма была его мама, как люди о ней говорят. Упрямая мама надела упрямо свой самый красивый наряд. Поеду, поеду, подумала мама, и буду к обеду назад. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Искали, искали пропавшую маму, искали три ночи, три дня. Был очень английский король озабочен, и свита его, и родня. Английский король говорил королеве: ну кто же из нас виноват, что многие мамы ужасно упрямы и ездят одни без ребят? Я знаю, сказал, ту площадь столицы, где мой расположен дворец. Но в нашей столице легко заблудиться, попав в отдаленный конец. Джеймс, Джеймс. Моррисон, Моррисон, а попросту маленький Джим. Смотрел за упрямой, рассеянной мамой, лучше, чем мама за ним. Ну вот отыскалась пропавшая мама, с дороги пришла от нее телеграмма, которой писала она. Целую, здорово, и честное слово, не буду я ездить одна. Это детская шотландская песенка. Она у нас появилась в русском переводе, но без музыки. А шотландскую народную музыку не написал Берковский. У Пегги был веселый гусь, он знал все песни наизусть. А ты чего ж веселый гусь? Спляшем, Пегги, спляшем. Ах, да чего ж веселый гусь? Спляшем, Пегги, спляшем. У Пегги был смешной щенок, он танцевать под дудку мог. Ах, да чего ж хорош щенок? Спляшем, Пегги, спляшем. Ах, да чего ж хорош щенок? Спляшем, Пегги, спляшем. Бородой дорожки мел. Ах, да чего ж умен козел, спляшем, Пегги, спляшем. Ах, да чего ж умен козел, спляшем, Пегги, спляшем. Ах, да чего жизнь хороша, спляшем, Пегги, спляшем. Не греет любовь и не светит сквозь времени круговорот. Любовь не живет на планете, а тачку с планетой везет. А тачку с планетой везет. Пути ни конца, ни начала, как будто бы замкнутый круг. Но вроде любовь обещала не выпустить дачу из рук. Тачку из рук. Ах, где вы, помощники, где вы? Одной трудно ношу нести. Лишь вера с надеждой доведены. Любви помогают в пути. Любви помогают в пути. Не греет любовь и не светит сквозь время и круговорот. Любовь не живет на планете. Любовь не живет на планете. А тачку с планетой везет. И жду я всю ночь до рассвета, всю ночь не гашу я огня. Уж раз ты везешь всю планету, возьми заодно и меня. Возьми заодно и меня. Возьми заодно и меня. Спасибо. Мы прощаемся с вами.

Здесь я в качестве проигрыша использую мелодию той самой древнегреческой музыки, которая, как вам, вероятно, хорошо известна, до нас не дошла. Так что любители музыки могут сейчас с ней познакомиться. На античной вазе выступает человечков дивный хоровод. Непонятно, кто кому внимает, непонятно, кто за кем идет. Глубоко старинная насечка, каждый пляшет и чему-то рад. Вот ищу среди них я человечка с головой повернутой назад. Отыщу среди них я человечка с головой повернутой назад. Он высоко ноги поднимает и вперед стремительно летит. Ну, как будто что-то вспоминает и назад, как в прошлое, глядит. Старый мастер-резчик по металлу, жизнь мою в рисунок разверни. Буду я кружиться до отвалу и плясать не хуже, чем они. И в чужие вслушиваться речи, и под бубен прыгать не впопад. Как печальный этот человечек с головой повернутой назад. Как печальный этот человечек с головой повернутой назад. Да? Что? Прощай, позабудь. Так слышно, да, или нет? Прощай, позабудь, и не обессудь. Сожги, как мост, да будет мужественным твой путь, да будет он прям и прост, да будет во мгле для тебя гореть звездная мишура, да будет надежда ладони греть у твоего костра, да будут метели снега и дожди, да бешеный рев огня, да будет удача у тебя впереди, больше, чем у меня, да будет могуч и прекрасен. счастлив за тех, который с тобой. Может быть, по пути. Прощай, позабудь и не обессудь, а письма сожги, как мост. Да будет мужественным твой путь, да будет он прям и прост. Сейчас я хочу вам показать несколько песен на стихи одного поэта, которые я хочу, значит, исполнить подряд. Поэтому, сколько это и трудно для меня, и трудно для восприятия, я попрошу вас напрячь свое внимание максимально. Значит, это песни на стихи из поэмы Евгения Евтушенко, которая называется «Коррида». Ну, поэма эта представляет собой примерно десятка-полтора монологов орудий и участников «Корриды», как их увидел Евтушенко, побывав в Испании. Вот я оттуда выбрал пять наиболее, на мой взгляд, важных. И вот сейчас, значит, я вам их представлю. Это Севилья, бык, лошадь, публика и тореро. Сорит, сорит сиренью, а по сирени синьорит несет оренье, и потопенистый потоп смывает тумбы по белым звездочкам топ-топ. Малютки туфли по белым звездочкам хруп-хруп. Коляска инвалида, а если кто сегодня груб, плевать. Коррида, а из-под юбок мир круша, срывая нервы, сиренью лезут кружева, сиренью стервы. Но приглядись, толпою сжат, и заподозри, так от сирени не дрожат, вздуваясь ноздри, так продирает словно шок в потемках затхлых. Лишь свежей крови запашок, убийство запах. Бегом от банковских бумаг и от корыта. А если шлепнулся в растяг, плевать, коррида. Локтями действуй и плыви в толпе, как рыба. Скользишь по мягкому, плевать, дави. Коррида! Я бык. Хотели бы вы, чтобы стал я громадой из шерсти и злобы. Я был добрейшим теленком, глядящим на мир звездолоба. Трава, прости мне, что стал я другим, что меня от тебя отделили. Травя, вонзают в меня то с одной стороны, то с другой. Бандерилья, ногами по алой мулете тореро униженно просит. Прощающий щеку, быть может, он шпагу отбросит, но нет, мой лик, как лик его смерти, и в глазах у бедняги двоится. Он бык, такой же, как я, но признать это дурень боится. Я лошадь Пикадора, на солнце и в потьмах. Нет хуже приговора на шлепки на глазах. На шлепки на глазах. Будь я послушна, всегда на тормозах. Такая наша служба на шлепки на глазах. На шлепки на глазах. Хозяин поднял пику, тяжел его замах. Но как сдержать мне пытку на шлепки на глазах? На шлепки на глазах. Я слышу стоны бычьи в ревущих голосах. А ведь это вы, убийцы, на шлепки на глазах. На шлепки на глазах. А ты, народ, как скоро хозяев сбросишь в прах. Но ты ведь лошадь Пикадора на шлепки на глазах. На шлепки на глазах. На шлепки на глазах. Публика, публика, публика. Смотрю, и чего это жую. Я разве такое-то пугало? Я крови, ей-богу, не пью. Самой убивать это слякотно. И вот, оставаясь чиста, глазами вбивала по шляпочку гвоздочки в ладони Христа. Руки убийством не пачкала. Лишь издали не упрекнуть. Гоняла опущенным пальчиком мечи гладиатором в грудь. Я поросль на крови созревшая. И запах ее мне родной. Я публика создана зрелищами. Зрелище созданы мной. Я щедро швыряю деньжонками. Мне драться самой не с руки. Махайте, тореро, шпажонками. Бодайтесь бодрее, быки. Бодайтесь, народы и армии. Знамена зазывни, мулет. Сыграйте в пятнашечки алые с землей кундериль ракет. Вот будет коррида ни пуговки на всем шаре земном благодать. Да жаль, не останется публики, чтоб зрелище просмаковать. Я публика, публика, публика. Тореро. старик, я сам Тореро, бывший. Вот шрам, вот ряд зубов стальных, хороший подарок бычий. Вон там одна из-под платка горят глазища. С виду, как уши черные быка, ей посвети кориду. Тореро, мальчик, будь собой, ведь честь всего дороже. Не посвящай Тореро бой правительственной ложе. Доверься сердцу, не уму, и посвяти кориду красотке этой или тому обрубку инвалиду. Они, конечно, ни шиша общественно не значат, но отлети твоя душа, они по ней заплачут. Заплачут так, по доброте, ненадолго, а все же, ведь слез не ведают вам те в правительственной ложе. Что ты для них, отнюдь не бог, в игре простая пешка. Когда тебя пропорит рог, по ним скользнет усмешка. И кто-то, как там его звать, одно из рыл, как рыло, брезгливо сморщится, убрать. И уберут корида. Тореро, мальчик, будь собой, ведь честь всего дороже. Не посвящай Тореро бой правительственной ложе. Слова Марии Черкасовой «Наш разговор». И ни о чем, и ни о чем наш разговор для нас с тобой одних заметный. Чудесный вяжем мы узор из легких слов, простых и светлых. Ты даришь мне толпу берез, и как волшебник без обмана. Ты радуги прозрачный мост мне вынимаешь из кармана. Серебристая река, вокруг река ложится плавною канвою. Вплетаешь струны облака и волны ласковой рукою. Твое тепло, твое плечо, и милых песен грусть и нежность. И разговор наш ни о чем, и расставанья неизбежно. И разговор наш ни о чем, и расставанья неизбежно. Ну, теперь, чтобы дать вам немножко отдохнуть от напряжения, я спою песню, которую вы можете, во время исполнения которой вы можете ни о чем не думать. Я спою ее на французском языке. Значит, вероятно, тут я вижу много молодых, тех, кто недавно или до сих пор продолжает учиться, или недавно учился в вузе, а теперь в вузах, как мне говорили, Дело изучения языков поставлено очень на хорошем уровне, так что, наверное, многие просто поймут текст этой песни. Но некоторые, может, могли ее слышать, потому что она была в русском варианте, исполнялась Мулерманом и была записана даже на пластинку. Она называется «Хромой король». А по-французски это звучит «Le roi boiteux». И для тех, кто не знает французского, не слушает пластинок, я просто в двух словах скажу содержание. Значит, король возвращался с войны, пел вместе с солдатами, его встречала королева, весь народ ликовал, а он, собственно, войну проиграл, остался без ноги и рад был тому, что остался живой. Casque de fer, jambes de bois, le roi boiteux revenait de la guerre. Il claudiquait, méchant et colère, oui, oui, à la tête de ses braves soldats. Velours de Troie, soie de Nemours, la reine charmante l'attendait sur la tour. La reine charmante était rose d'amour. Oui, oui, il riait, elle riait doux comme le jour. Tambour battant, drapeau flottant, le roi boiteux est chez lui déjà. Il a perdu la guerre, il a perdu sa jambe, mais il est heureux de rentrer vivant. Vive le roi! Ну, я тут вижу в зале много представительниц прекрасного пола. В связи с тем, что приближается день 8 марта, я бы, может, мог посвятить одну песню вот женщинам, правда. Ну вот она, это слова написала женщина, так что я за них непосредственно ответственности не несу. Ну, она такая, в общем, полушуточная песня, ну и, значит, полусерьезная, с другой стороны. И, в общем, ну, я лично не считаю, что там что-нибудь такое нехорошее или обидное о женщине говорится. Просто она вот такая про жизнь песня. Называется она «Мальчик в свитере белом». Правда, она написана, мне кажется, женщиной, ну, уже не студенческого возраста. Поэтому, так что, может быть, очень молодые тут присутствующие немножечко чего-нибудь и не поймут. Но, во всяком случае, что-то западет их тоже. Мальчик в свитере белом, в глазах беспокойный свет, тоска на лице загорела. Ах, мальчик в свитере белом, ах, мальчик в свитере белом, зачем ты глядишь мне вслед? О, нет, ни моря и ни горы, нас разделяют годы. Мальчик в свитере белом, влюбленно и оробело, по залам и по вокзалам ты нищий мой след. Будут всегда интервалом меж нами 10 лет. О, нет, ни моря и ни горы, нас разделяют годы. Прощают многое женщинам, прощают разные вещи нам. Измену прощают и грубость, прощают подлость и глупость. Но возраста нам не прощают наших ушедших лет. Мальчик в свитере белом, ты старше станешь и строже, и ты не простишь мне тоже. Захочешь простить, не сможешь простить ты мне тоже.

костре сырая хвоя. Моя родная, не скучай, свистит в костре сырая хвоя. Ну и сейчас я тоже туристскую песню покажу, только не лирическую, а сатирическую пародию на туристские темы, в которых воспевается такая страшная, а порой смертельная туристская и геологическая романтика. Ну и в какой-то мере даже вот на последнюю песню тоже там есть мотивы пародии. Песня называется «Гимн болотных геологов» на слова Владислава Лейкина, ленинградского поэта. Все болото, болото, болото. 18-й день, болото. Мы бредем, отсырели от пота. А что ж поделать, такая работа. Такая работа. 18-й день, ни корки, терпеливо несем эту кару. Вот вчера доели опорки, а сегодня сварили гитару. Сварили гитару. Пожевав сосновых иголок, 18-й вечер подряд мы поем лишь «Крепись, геолог, ты солнцу и ветру враг». И ветру ты, брат. И присев у костра на корточки, вместо завтрака, вместо ужина, я гляжу на твои фотокарточки. Это все, что теперь мне нужно. А что теперь мне нужно-то? Ты теперь далеко, далеко. И меня ты, наверное, забыла, поправляя небрежно локон. Ты с другим беседуешь мило, беседуешь мило. Ну, а я лишь зубами скрипну. У меня ведь другая забота. Все равно я, конечно, погибну. А что ж поделать? Такая работа, такая работа. Тяжело по тайге пробираться, а холодными бесполезно. Мы пытались поужинать рацией, но она оказалась железной. Вот сволочь железной. Мы мужчины, не пота мули, мы упрямо идем к своей цели. Правда, двое вчера потонули, а четвертого толстого съели. А толстого съели. Все болото, болото, болото. 18-й день, болото. Вот и все, вот уж сыпь и рвота. Ну, сейчас еще я спою, не думаю, что это будет совсем неуместно, детскую одну песню, ведь все это мы когда-то были детьми. Но в ней речь тоже идет, если не о путешествии, то о прогулке, так что она имеет некоторое отношение к туризму. На слова Романа Сефа называется «Шесть батонов». Шесть батонов, шесть батонов, шесть батонов шли гулять, а потом их, а потом их стало пять. А потом всего четыре, а потом осталось три. А потом одна горбушка веселилась до зари. И сказала грустно булка. Вот, вот, вот, вот, вот веселая Говорят, что гитара слишком громкая. Тут просто одну очень старую песню, которую я просто не помню и не спою. Так что, может, если кого очень интересует, потом мы подойти вот после концерта, может, мы совместными усилиями вспомним. Но я все с этим забыл, что я должен спеть дальше. Да вот одну песню такую тоже, ну, так сказать, шуточную, которую меня как раз попросили тут спеть, потому что какая-то группа туристов ее здесь знает. Это на слова Дмитрия Сухарева, называется она «Клюква», эта песня. Собирайте, товарищи, клюкву, клюква в рот не прискочит сама. Открывайте кингстоны и люки, чтобы клюква лилась к нам в дома. Открывайте кингстоны и люки, чтобы клюква лилась к нам в дома. Кисели из нее бесподобны, витамины творят чудеса. Подставляйте корзины, подолы, рюкзаки, кузова, туеса. Подставляйте корзины, подолы, рюкзаки, кузова, туеса. Говорят, что не спорят о вкусах, не сойдусь с этим мнением вовек. Человек, собирающий в кузов, он, поверьте, вдвойне человек. Человек, собирающий в кузов, он, поверьте, вдвойне человек. На болотах аукайтесь чаще, не чурайтесь взаимных опек. Человек беззаботно кричащий, он, поверьте, втройне человек. Человек беззаботно кричащий, он, поверьте, втройне человек. Пусть вопят буржуазные злюки, пусть жуют испитой ананас, все равно по количеству клюквы не догонит Америка нас. Все равно по количеству клюквы не догонит Америка нас. На слова ленинградского поэта Александра Кушнера песня, которая называется «Фокусник». Он сделал страшное лицо, потом платком накрыл яйцо. Он сделал страшное лицо, потом платком накрыл яйцо. Потом кулал шинбай, смахнул бок, опле, и вот цыпленок на столе. Потом с ладони бил фонтан, потом он воду лил в карман. Потом кулал шинбай, в кармане у него не оказалось ничего. Потом он съел стакан, потом он показал кота, затем он был кувалышем бай совсем с другим котом, а мы следили не за тем. Потом он съел графин, потом он рылся в ящике пустом. Достал кувалышем бай, бревно достал, пальто, и я уже не помню что. Потом еще чего-то съел, потом он белым сделал мел. Никто хулалушин байт не понял, что к чему, но долго хлопали ему, но долго хлопали ему. Вот так уже в который раз дурачат фокусники нас. Просто скажу два слова о себе. Я закончил Московский энергетический институт, факультет электронной техники. Сейчас работаю на Московском заводе электровакуумных приборов МЭЛС. Песни пишу уже, 15-17, наверное. Первая песня, с которой мне хочется начать, это песня, которую я написал недавно совершенно. Вот несколько дней тому назад. Называется «На Русь». На слова Блока. Не необычайно, твоей одежды не коснусь, дремлю и за дремотой тайна, а в тайне почивает Русь. Русь опоясана холмами и дебрями окружена, с болотами и журавлями и смутным взором колдуна. Ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла. Где ведуны с ворожьями чаруют злаки на полях, и ведьмы тешатся чертями в просторных снеговых столбах. Тропу печальную ночную я до погоста протоптал, и там на кладбище ночуя подолго песни распевал. Ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла, подолго песни распевал, и сам не понял, не измерил, кому я песни посвятил, в какого бога страстно верил, какую девушку любил. Живую душу укачала Русь на своих просторах ты, и вот она не запятнала первоначальной чистоты. Ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла, первоначальной чистоты. Следующая песня имеет предысторию. В начале 50-х годов, когда у нас велись разработки первой атомной бомбы, в одном из научно-исследовательских институтов, где велись эти разработки, ставился очень серьезный опыт. Для участия в опыте брались только добровольцы. 8 ребят, 8 физиков, выпускников физико-технического института, согласились принять участие в опыте. Опыт не удался. Все ребята погибли. Им посвящается песня, которую написали с Вадимом Егоровым. 8 физиков. Сестры мечутся, белый смерч. 8 физиков, 8 мальчиков едут в смерть. Нож под морфием, 2 под морфием в забытии. Койки белые, койки мягкие, как ладьи. Отделяются и проносятся мимо стен и укачивают, убаюкивают, как детей. 8 физиков, 8 мальчиков навсегда. Где-то мать кричит, из морщина и седа. Где-то девушка бродит, сгорбившись по Москве. В своих скомканных льется волнами дивный свет. Это светятся непокорные до конца, облученные, обреченные их сердца. Непочатые, непонятные для других, те, что будут потом просвечивать из могил, как просвечивает смешиночка сквозь печаль. И когда-нибудь мы придем сюда невзначай. И растерянно удивимся, ища очки. Мол, откуда взялись на кладбище светлячки? Осеннее утро. Листья на газоны.